Величко Михаил Викторович. Михаил Викторович, вопрос такой. Как здесь оказался? Андрей Аркадьевич позвал. В смысле Иванов? Да. Хорошо. С какой целью здесь оказался? Что людям преподносишь? Спектр проблем, которые давят цивилизацию, и намеки о том, как из этих проблем выбираться. Ну, это же очень обширная тема, а здесь же не семинар, здесь короткие выступления. Короткие, но если люди об этом не будут думать сами, то ничего не будет. То есть все проблемы подавят, угнетут, убьют. А для того, чтобы проблемы разрешались, на них надо указать, и люди должны понять, что это действительно проблемы, и должны задуматься о том, как их разрешать, и должны их разрешить. Иначе никак. Но за это короткое время удалось что-то вложить? Как вот глаза отвечали? Ну, во-первых, это не короткое время, потому что это далеко не первая Ливадия, в которой я принимаю участие. От всех прочих форумов, особенно проводимых официозом науки и политики, Ливадия отличается тем, что здесь есть интеллектуальная свобода и нет запретных тем. Поэтому можно говорить. И здесь нету болтунов, которые приехали для того, чтобы получить сертификат об участии и потом на этой основе защитить какую-то диссертацию. Здесь есть люди, которые действительно некоторым образом воспринимают действительность сами и сами ее осмысляют и переосмысляют. Безусловно, не все их мнения достоверны, но поскольку они искренне заинтересованы в разрешении проблем, то они могут задуматься о причинах своих разногласий по одним и тем же вопросам и после этого выработать какие-то новые мнения, которые будут свободны от ошибок исходных. А именно в этом и есть развитие культуры, развитие общества, развитие людей. Поэтому Ливадия в этом аспекте очень плодотворный форум. Причем она плодотворна даже не столько теми докладами, которые на ней произносят люди, а сколько тем, что люди узнают друг друга, начинают понимать, кому они могут помочь в их деле и кто может помочь им в их деле. И это, в общем-то, то, что обещает светлое будущее, является его залогом. И то, что это действительно плодотворно, ну, выражается в том числе и в том, что возникают параллельные процессы, которые ориентированы на те же задачи, и, в общем-то, на которых, ну, другой состав участников обсуждает те же проблемы, находит какие-то рецепты их решения и предпринимает усилия к тому, чтобы реализовать их в жизни. И если люди действительно искренне заинтересованы в решении проблем, а не в самоутверждении на фоне решения этих проблем, то они найдут пути и методы решения этих проблем. Все будет хорошо. Хорошо. Исходя из всего сказанного, вот буквально там одной фразой, может быть, двумя фразами, цель форума Ливадии, учитывая то, что спикеры, говорящие, да, специалисты разные, разные представления, мнения и очень, как вот таким языком, разношерстная публика, ну, слушатели, которые со своими представлениями, видениями. Вот как мы можем себе представить цель Ливадии? Ну, если говорить об аудитории, то аудитория разная, потому что в ней есть люди, чья картина мира настолько далека от того, что говорит тот или иной спикер, что для них это просто информация к размышлению на будущее. А есть люди, которые несут такую картину мира, что они готовы воспринимать то, что говорит тот или иной спикер, и на основе того, что он сказал, могут развивать себя, свое дело, ну и, естественно, свою картину мира, на основе которой они живут. Поэтому к Ливадии претензии могут быть только технического характера. Претензии такого рода, что что-то не записано, какая-то презентация искажена в процессе ретрансляции из авторской редакции, форумные стандарты, еще чего-нибудь. Но это не изменяет качество, по сути. Понятно. Потому что все-таки, если говорить о всех выступлениях, то любое слово – это только указание на некие проблемы. А для того, чтобы понимать эти проблемы, человек должен сам воспринимать мир, думать. А указание – это только указание на то, что он в силу каких-то причин упустил своего внимания. Оно полезно, но оно не носит решающего характера. Тогда такой вопрос. Я люблю часто провоцировать немножко и задавать вопросы, которые, казалось бы, ну вот сумасшедшие. Если представить, что вот тебе сказали, с утра позвонили, стань президентом Российской Федерации, ну, может быть, Беларуси, не знаю, Украины, какие три главных указа для исполнения ты бы сделал? Ну, во-первых, государством невозможно управлять в одиночку. Значит, команда нужна, да? Нужна команда. Команда до настоящего времени не сформирована. Угу. К тому времени, когда она будет сформирована, я подозреваю, что мне будет уже не до президентства в силу просто возраста. Представим, что возраст не ограничен. Вот, а вот кто-то из тех, кто сейчас молодой, он тогда будет готов к тому, чтобы принять на себя миссию главы государства. Ну, хорошо. Вот. И тогда, в той обстановке, которая будет, опираясь на ту команду, которая будет стоять за ним, он примет адекватные решения. Вы стрельбе воробей, да. Хорошо, представим, в возрасте не ограничен. Как сказали, до 150 лет это насильственная смерть и так далее. В силе, в разуме, все хорошо, замечательно. Итак, наконец-то команда собрана. Первое, понятно, собрали команду. Ну, что теперь необходимо сделать? Ну, все-таки давайте не будем фантазерами, а будем реалистами. Хорошо, что подсказать вот, тому, вот, кто станет? Опять же, есть управленческий корпус. Управленческий корпус у нас бюрократы необучаемые. И, к сожалению, фраза Лаврова, оброненная им на пресс-конференции в Эр-Рияде, многое объясняет и за пределами той пресс-конференции. Потому что основная масса бюрократов не в состоянии прочитать текст объемом более 4 страниц А4. А если в этом тексте есть что-то, что выходит за пределы их миропонимания, то это вообще неподъемная задача. Причем тут есть два обстоятельства. Есть идиоты природные, а есть люди, которые включают дурака, как только приступают к исполнению служебных обязанностей. Поэтому надо готовить новый управленческий корпус на основе новых идей, на основе другого научно-методологического обеспечения госуправления. А у нас слова «научно-методологическое обеспечение госуправления» вызывают встречный вопрос. А это вы о чем? Это не опасно, да? Не страшно? Это вы о чем? Какое? Да у нас есть РАНХИХС, у нас есть высшие школы экономики. Там столько докторов-профессоров. А встречный вопрос, если там столько докторов-профессоров, и они не идиоты и не негодяи, то почему на основе их рекомендаций страна 30 лет не может выбраться из кризиса? Закономерный вопрос. Закономерный вопрос, но этот вопрос не политкорректный. Его нельзя задавать в официозе. Его нельзя задавать в официозе, потому что в официозе на него нет ответа, который бы выглядел умным ответом. И который можно было применить в жизни, использовать. Понятно. Не говоря уж о том, чтобы на него был ответ, применимый в жизни. Да. Хорошо. С президентом прокол. Пролетели. А что можем порекомендовать простому человеку, обыкновенному человеку, который сказал, ой, что-то мы живем не так, что-то надо делать. Вот конкретно, человек, займись вот этим, сделай это, вот прямо туда, вот в голубой экран, вернее, с голубого экрана. Вот. Ну, если не выброси дома телевизор, то хотя бы выключи. Понятно, первое. Первое. Второе. Интернет – это не развлекалово. Если интернет для тебя развлекалово и способ убить свободное время, то ты извращенец. То есть это тоже к линии ЛГБТ, только интеллектуальный. Так. Вот. Интернет позволяет сейчас в течение буквально 1-2 дней скачать себе библиотеку, на собрание которой во времена бумажные тебе бы потребовалось от года до нескольких лет. А дальше действует закономерность. Те, кто смотрит телевизор, живут под властью тех, кто читает книги. Не все книги. Читать Дарью Донцову – это бестолковое занятие, но тем не менее есть книги, которые надо прочитать и осмыслить. Вот. Но те, кто читает книги, особенно те, кто читает книги без переосмысления и соотнесения написанного с собственным восприятием действительности, обречены жить под властью тех, кто пишет книги. Поэтому, чтобы не быть заложником чужих опечаток и чужих психозов и ошибок, читая книги, надо соотносить их с реальностью и осмыслять самостоятельно. Вот. Заодно надо отметить, что детям очень интересно, а чего там делает папа-мама. Если папа-мама читает книгу, то детям интересно, а про чего это они читают? Если папа-мама читают не какой-нибудь дефектив или не что-то шизофреническое, а действительно серьезную книгу, которая повествует о жизни, то ребенку в возрасте примерно 3-4 лет уже, когда ребенок проявляет интерес к жизни и может выразить его в словах, можно много чего объяснить. И что будет потом? А потом, когда ребенок вырастет и войдет в подростковый возраст, у вас в семье не будет конфликта отцы и дети. Потому что дети будут знать основы чего-то того, что вы изучали, когда им было 3-4 года, и чем вы поделились с ними. Причем может быть так, что ребенок будет задавать вопросы, на которые у вас нет ответов ни самих, ни вы не знаете каких книг. И, в общем-то, если вы будете интересоваться тем, чем интересуется ребенок, то вы вырастете еще раз, потому что каждый ребенок в семье – это возможность для родителей, дедушек и бабушек вырасти еще раз и преодолеть те ошибки собственного взросления, которые были совершены, и не повторить их в судьбах своих детей и внуков. Хорошо, просто чтобы сейчас не затягивать интервью, получается, что сейчас вот вы услышали элементарные простые действия, которые должен сделать глава любого государства. Ну что ж, в заключение, буквально коротко, двумя словами, что-то доброе, вечное, прямо вот сюда, вот нашим радиослушателям и зрителям. Люди, живите по совести. Быть добру, благодарю.